Перестрелка приближалась. Мимо пролетали пули, расклевывая подсушенные морозом деревья. Созинов увидел между стволами тура. Комиссар, оторвавшись от маленькой группы пеших партизан, мчался прямо навстречу врагу. Он бросил повод на гриву коня и короткими очередями строчил из автомата. Не добежав до вражеской цепи, лошадь с разгона споткнулась передними ногами, упала, а всадник, перелетев через ее голову, растянулся на снегу. Он схватился было за шашку, но на него уже навалилось с десяток фашистов, очевидно, намереваясь захватить в плен. Созинов в ужасе от мысли, что может потерять друга, понесся на выручку. Только бы успеть, только бы успеть. На скаку он тщательно, чтобы не задеть товарища, целился во врагов, боровшихся с туром, и кричал во весь голос: «Держись, Сава! Держись, дорогой! Сава!» Ветка ударила его по лбу, сорвала шапку, но боли он не ощутил. Они с Пантелеем с двух сторон прорвали сомкнувшееся вокруг тура кольцо и погнали врагов в лес. Тур только что двумя страшными ударами шашки, крест-накрест зарубивший коренастого усача, глядел затуманенными глазами на свою лошадь. Она лежала на боку, истекая кровью. По телу животного пробежала дрожь, оточенные задние ноги, блеснув синеватыми подковами, вытянулись и застыли. Из уголка красного глаза катились, остывая, слезы. «Спасли, как будто спасли!» — облегченно вздохнул Созинов, оглянувшись через плечо на комиссара. Он был так рад, словно произошло что-то необыкновенное, такое, о чем мечталось только в самые лучшие часы жизни. Волна радости захлестнула его, и он уже не слышал ни выстрелов, ни свиста пуль, ни перестука копыт, забыл об опасностях боя. Теперь, когда каждая клеточка пела от радости, мысль, что с ним может что-нибудь случиться, показалась бы дикой и нелепой. Расстреляв все патроны, Созинов выхватил шашку, и в этот миг в правой ноге отдало тупой болью. Казалось, кто-то сухой палкой ударил его пониже колена и тряхнул коленной чашечкой. Мир качнулся перед его глазами. Лошадь, вздохнув, опустилась на колени. Созинов успел выхватить ноги из стремян и отползти в сторону. Потом он обратил внимание на неприятную сырость в сапоге. И тут только увидел, что снег вокруг покраснел и оседал на глазах, точно кто втиснул в него лукошко из краснотала. С левой стороны полукольцом подходил отряд под командой Дмитра, и враг стал быстро отступать. Здоровенный детина в дубленом красном полушубке, убегая, свалился в снег, вскочил и снова упал. «Да чего смерти боится? Страх и такую колоду валит», — подумал Дмитро, наезжая на врага и, уже выхватив шашку, заметил, что ему прямо в глаза смотрит, покачиваясь, крохотное дуло карабина. Выстрел прозвенел словно в самом ухе, но пуля пролетела мимо, и в этот миг он точным ударом рубанул врага. А минутой позже Дмитро увидал, как в глубине леса, поднявшись во весь рост, промчался в санях Карпо-Ворчук. «Вот кому ты душу продал!» Горецвит в бешенстве погнал орла на перерез, но чутье командира заставило его оглядеться вокруг. Несколько бандеровцев окружили желудя, и Дмитро, подавляя душевную боль, повернул коня, устремился к черному клубку тел, сцепившихся между деревьями. А сани еще несколько раз мелькнули у дороги и скрылись в яру. После боя Горецвит направился к землянке фельдшера Рунова, где лежал Созинов. Пуля, раздробила начальнику штаба кость и прошла на вылет, разорвав икру. Дмитро осторожно присел возле раненого. Созинов встретил командира бледной улыбкой. «Так что не придется мне ехать с вами», — сдерживая боль, проговорил он. Горицвит с удивлением заметил, что глаза Михайла сияли таким огнем, в котором плавилась даже боль. «Радуется, что Тура спас. Вот силище у парня. Настоящий алмаз». Вошел запорошенный, потемневший Тур. «Миша, дружок, спасибо. Вырвал из лап самой безносой. Будет, Сава. Это нам по наркомовской норме положено. Сейчас Соломия яблок тебе принесет. Сколько спелых яблок, яблок краснобоких!» — продекламировал Созинов. Глаза его по-прежнему сияли. «Товарищи командиры комиссара, прием закончился до будущей недели», — выпроваживал их из землянки молодой фельдшер. Глава 9. Ударили жестокие морозы. Стволы деревьев звонко стреляли. Иней заткал леса сказочными искристыми парусами. На солнце паруса розовели, сияли, переливались холодным огнем. Вечером переплет ветвей затягивал мерцающим неводом бескрайний синий плес неба, а в прорехах трепетали большие зеленоватые звезды. От стужи лошади покрылись курчавыми завитками, ноздри им забивало студенистым льдом. Лица партизан казались чугунными, а глаза, полуприкрытые пушистыми ресницами, сузились и как будто стали продолговатей. «Замерзли ребята?» — спрашивал Дмитро, растирая рукавицы щеки. «Можно еще терпеть, товарищ командир?» — едва раскрывая заиндивившие ресницы, отвечал Кирилла Дуденко. «Вот только беда. Из-под седла дует, спасения нет. Гляди, штаны не застуди», — лукаво косился Пантелей и прибавлял. «В лесу теплее. На поле бы всю душу выдуло. За ветвями мы спрятались от мороза, как цыган в вершу». В глубоких лощинах, где было потише, партизаны накормили коней. Притоптывая и толкаясь, отогревались и снова ехали по узким просекам, по неезженным дорогам, огибая села и хутора. Иногда Дмитру казалось, что он заблудился в этом лесном, занесенном снегом мире. Тогда он вынимал из полевой сумки карту, ложился прямо в снег и долго сверял маршрут, припоминая путевые приметы, которыми полна была память. На карте, снятой с убитого фашистского офицера, все названия были написаны латинским шрифтом. Дмитро при помощи Тура выписал азбуку и уже через 3 дня медленно читал карту. «Дмитро Тимофеевич, ты прирожденный лингвист. Не думаешь ли языками заняться?» — спрашивал его комиссар. «А что это значит, лингвист?» «Ага, ну что ж, кончится война, чего доброго и правда примусь за книги. Не об одном сельском хозяйстве». Изредка они натыкались на лесорубов, с наслаждением грелись у костров, расспрашивали про жизнь, и Дмитро не без затаенной гордости отмечал, что ни разу не сбился с дороги. Чем ближе подъезжали к славногородецкому Чернолесью, тем больше командир волновался и тем больше спешил, забывая позаботиться об отдыхе для людей и коней. Хотелось поскорее встретиться, объединиться с большой силой, действовавшей в соседней области, чтобы успешнее громить врага. Дмитра тянуло к братьям-партизанам, как в родной дом. Он понимал, что с этой большой родней его отряду станет легче, расширится задачи, тверже будет почва под ногами. В сумерках, когда окружающий мир придвинулся ближе к деревьям, а сами деревья как будто стали выше ростом, партизаны заехали в лесничество, выстроенное возле двух небольших озер, разделенных светлой лентой дороги. Тихий сумрак нежно ложился на занесенные снегом постройки, смягчая их очертания то синими тенями, то прозрачной пылью, летящей с отягощенных снегом ветвей. На стук отворилась дверь в сенях, и послышался низкий хриплый голос. «Кто там?» «Впускай хозяин лесных гостей!» Душа насквозь промерзла, откликнулся желудь. Дверь открыл невысокий широкоплечий лесник с поседевшими усами, слившимися с черной бородой. «Заходите». «Заходим. Как у вас, погони не водится?» «Кто же вы будете?» «Партизаны, самые доподлинные».